Глава вторая. Неожиданный поворот. Ну что, господа, остался последний студент. Сэр Гарибальди Нейман устало потер виски. Переменчивая осенняя погода вызывала мигрень. Пересилив боль, он продолжил. Единогласно? К сожалению, нет, сэр Гарибальди. Ко всеобщей неожиданности произнес сэр Ван Рональд. Все в изумлении посмотрели на него. Они специально оставили напоследок лучшего ученика по всем предметам. И тут такой поворот. «Объяснитесь, пожалуйста, Перри», — обратился к нему сэр Ричард. «У меня есть сомнение, что он сможет овладеть ремеслом», — с сожалением произнес директор. «Я не спорю, что по остальным предметам он преуспевает. Но, как вы прекрасно понимаете, они все полезная шелуха после основного, нужного императору умения». «Я понимаю, что вы не хотели нас оскорбить, сэр Перри, но выбирайте, пожалуйста, другие выражения, сравнивая наши предметы с шелухой», с неудовольствием выразил общее мнение сэр Ньюрвик. «Да, конечно». Директор лишь сделал вид, что смутился. «Но вы меня все поняли. С текущими показателями парень не закончит второй год». В аудитории воцарилось молчание. Все с трудом представляли, как воспримет эту новость глава цеха. Ведь его последние два сына оказались вообще без таланта и просто не смогли поступить в колледж. «Он Ван Дир!» – неожиданно вскрикнул старейший учитель. «Он же Ван Дир, черт его побери! Кровавый нож не мог обмануть нас! И эта проверка была тогда вашей идеей!» Все встряхнулись и оживились, действительно вспомнив, из чьего рода студент. «Вы хотите сказать, что его нужно проверить на анти-анимантию? Но, сэр Ньюрвик, в таком возрасте это бывает крайне редко». «Я знал его прадеда», — хмыкнул тот в ответ. «Вот уж кто давал поводов каждый год говорить о себе, это невозможно. Так что нужно проверить мальчика на анти-анимантию и решить дело одним тестом. Вы ведь не против?» Для наглядности он ударил своим сухеньким кулачком по столу, болезненно при этом скривившись. «Сэр Ньюрвик». Директор склонил голову перед старейшим членом совета. «Еще долго мы не сможем найти кого-то, кто будет мудрее вас». Довольный похвалой старик ответил. «Сначала проверим, а затем поведаем об этом его отцу. Хотел бы я увидеть лицо сэра Грюннальда в этот момент». «Мистер Траст». Директор позвал своего личного слугу и, когда тот появился, попросил его. «Приведите мистера Ван Дира, пожалуйста». Когда слуга исчез за дверью, директор подошел к шкафу в кабинете и достал кровавый нож, артефакт самого Ван Червиваля, который нужен был для работы с душами. Он очень редко использовался, так как его стоимость была колоссальной. Артефакт не принадлежал какому-то конкретному человеку. Он принадлежал всему цеху, являясь реликвией отца-основателя ремесла. Именно поэтому на вступительных экзаменах использовалась пирамида с вкраплениями редчайшего минерала паэнита, кристаллы которого находили в природе чрезвычайно редко. В мире существовало всего лишь несколько сотен таких камней. Но никто так и не смог повторить самые сложные эксперименты основателя ремесла и найти камень такой же величины, чтобы сделать из него целый нож. Конечно же, и враги, и республиканцы хотели бы им завладеть. Но, к счастью, на территорию цеха попадали только избранные люди, а в колледж могли попасть лишь дети, проверенных тайной полицией родителей. Основная особенность паэнита была в том, что если огранить его двумя плоскими гранями, то ремесленник, глядя на человека через него, мог с высокой вероятностью сказать, насколько сейчас цела душа человека. Все расчеты и вычисления, которые нужны были Ван Червивалю в начале освоения ремесла, перестали быть актуальными после нахождения этого минерала. К сожалению, из тысяч ремесленников только избранным удавалось найти, купить или получить паэнит в качестве признания своих заслуг перед империей. Слишком уж редкими были эти камни. Так что сейчас артефакт использовался в редчайших случаях. либо для определения спорных моментов, когда пирамида не могла дать однозначного ответа, либо когда требовалось определить, есть ли у человека дар к антианимантии. Обычно талант отнимать души насильно, без доброй воли человека, проявлялся только в процессе обучения, а точнее, в начале работы студента с человеческими душами. Обладатели его в обязательном порядке становились на имперский учет, поскольку по окончанию колледжа, вместо отработки 7 лет в цеху, их направляли в армию на фронт, туда, где проклятые республиканцы также использовали людей с этим даром, чтобы вытягивать души из захваченных солдат противника. Пленными в этой войне оставались недолго, поскольку все умерщвлялись антианимантами для добычи эссенции душ. Собственно говоря, из-за добычи этого ресурса война так и затянулась на столетия без видимого прогресса для обеих сторон. Не сказать, что люди с даром антианимантии были редкостью, но вот тех, которые могли использовать этот дар сознательно и до конца вытягивая чужие души и не травмируя при этом свою, было действительно мало, и каждый был на вес золота. Недаром они, прослужив 7 лет в армии, сразу получали наследуемое баронство и земельный надел в управлении. Антианимантов боялись, их ненавидели, но они были нужны всем. В кабинет директора, где заседал совет учителей, зашел слуга и завел испуганного мальчика. Он был растерян, его одного из всего потока вызвали к учителям. «Мистер Вандир, возьмите, пожалуйста, нож в руку и попробуйте провести им по моей ладони», — приказал директор тоном, не терпящим возражений, и протянул ему каменный нож. Перепуганный парень схватился за него и, закрыв глаза, полоснул по подставленной руке. Лицо директора перекосило, но он сдержался, когда кровь резко и сразу показалась из широкого разреза. Парень испуганно залепетал извинения. «Верните мне нож, молодой человек, и вы свободны». Директор, лоб которого покрылся испариной, с видимым спокойствием принял артефакт. Но едва парень вышел, тяжело дыша, оперся о стол. Все удивленно смотрели на него, ведь сэр Ван Рональд был одним из сильнейших антианимантов, и вывести его из равновесия было заданием не из простых. «Силен!» — наконец отдышался он. «Очень силен! Нужно уведомить тайную полицию сегодня. Одним махом лишил меня третий, не меньше». «Сколько?» Слитный выдох позабавил Ван Рональда. «Не обольщайтесь сильно. Пока из парня не будет толка». Директор наконец отправился от мгновенного забора такого количества души и, убрав в шкаф артефакт, опустился в кресло. «Сельский житель со сверстниками практически не общается. Слишком впечатлительный. Не думаю, что он способен на хладнокровное убийство. Жаль, конечно, ведь колледж мог получить от императора хорошее вознаграждение за нахождение такого таланта». «Можно мне слово, господин директор?» «Конечно, сэр Нюрвик». «Неделю назад к нам поступил запрос на выделение студента для помощи тайной полиции». Старик сделал многозначительную паузу и хитро прищурился. Сэр Ричард, до этого тихо сидевший в углу комнаты, сразу же вскинулся. «Но, господа, позвольте, туда отправляются только выпускники и только за серьезные нарушения, и то они не могут там продержаться дольше пары недель». Директор посмотрел на учителя естественных наук, потом на старого хитреца. «1000 гиней и ужин с главой тайной полиции. Вот что получал колледж, который обнаруживал талантливого и сильного антианиманта. Сумма была для него не слишком серьезной. Можно было разделить ее между остальными учителями, повысив их лояльность. Но вот ужин с главой тайной полиции после последних выкрутасов старшего сына становился жизненно необходимым». «Господа», — решение пришло почти сразу. «Есть два варианта. Первый. Прислушиваемся к совету сэра Ричарда и просто докладываем тайной полиции о сильном, но не годящемся для армейской работы парне. Или же…» Он сделал паузу и обвел глазами кабинет. Старый лис Ньюрвик понял, что задумал директор, и сейчас лучился удовольствием, ведь он предложил эту идею. Второй вариант. Мы пока никому не говорим о своем открытии. Парня отправляем к полиции, пообещав послабление в учебе и гинею в неделю в качестве оплаты услуг. А через пару месяцев, если он, конечно, протянет столько на этой волчьей работе, проведем еще одну аттестацию. Я не буду участвовать в разделе награды. Возьму себе только ужин с главой тайной полиции. Даже у сэра Ричарда сразу же отпали все сомнения. Едва прозвучали магические слова о награде. Он проигрывал на скачках и в последнее время немного нуждался, так что золото было сейчас важнее моральных принципов. «Если единогласно, тогда так и поступим». Директор был очень доволен. Оставалось лишь договориться со старшим инспектором 13-го участка и дать ему кое-какие инструкции, как и на какие преступления посылать их ученика. В том, что парнишка согласится, он не сомневался ни мгновения. Чистая книга, вот кем он сейчас был. Все, что нужно было, занести в нее правильную информацию. После неожиданного предложения директора я ни секунду не раздумывал. И дело было вовсе не в деньгах. После окончания учебного года все разъехались по домам на 2 месяца каникул. У меня же стоял выбор. Либо остаться здесь, либо поехать к маме. Денег, что дал отец за отличное окончание года, могло хватить на дорогу в общем вагоне. Но я подумал, что тогда приеду с пустыми руками, и мама с дедушкой будут тратиться на мое содержание эти 2 месяца. В колледже же, кроме меня, оставалось сейчас всего 2 человека. Видимо, со схожими проблемами. Да и, честно говоря, сейчас было много времени, чтобы я мог наконец погулять по городу и прочитать те книги, которые были интересны мне самому. Пока шла учеба, это делать было проблематично. Нам задавали столько, что мы едва успевали прочитать все по программе. С Лизой мы больше не пересекались, что меня очень печалило. Видимо, тот раз, когда ее за что-то наказали, был исключением, и больше в выходные дни я в библиотеке ее не видел. В обычный день ведь не пойдешь к ней. У нас не было общих тем для разговоров. Да и какие общие темы могут быть у первогодка и старшекурсницы? Теплое чувство в груди не давало мне покоя, но я не мог ничего с этим поделать. Если бы я попытался за ней ходить, меня бы никто не понял, да и я сам не понимал, как быть, если она заговорит со мной. Поэтому молча наблюдал издалека и страдал. «Мистер Оливер Твайс, позвольте представить вам мистера Реджинальда Ван Дира, нашего молодого, но подающего большие надежды ученика». Вот так началось наше знакомство со старшим инспектором Ист-Энда. Этот пожилой человек в мятом и обляпанном грязью костюме мне не очень понравился. Его седые волосы паклей торчали из-под цилиндра, а голос с визгливыми нотками вскоре начинал раздражать. Но от инспектора зависело мое будущее. Ведь за помощь полиции директор пообещал мне плюс 10 баллов на выпускных экзаменах в каждом году. А это было немало. «Доброе утро, молодой человек!» Он окинул меня быстрым и цепким взором и обратился к директору. «Перри, он не слишком молод. Он вообще знает, что ему предстоит увидеть и чем придется заниматься?» Я пока не посвящал его в курс дела. Странно, но от его слов директор смутился. Главное, мальчик способный и без труда сможет определить, было ли влияние ремесленника. «Не знаю, не знаю», — покачал головой старший инспектор, кидая на меня подозрительные взгляды. «Но, в общем-то, это не мое дело. Если глава тайной полиции дает мне ремесленника, я только за обеими руками. Сами знаете, последнее время с этим кукольником одни проблемы. Начальство заставляет бросать все силы на его поимку. А кто будет раскрывать остальные дела? У меня только за эту неделю 7 трупов, и 2 из них без признака насилия. Как скажите работать, если вы отказываетесь предоставлять нам ремесленников?» Безгливые нотки последних выкриков заставили меня поморщиться. А вот на лице директора не дрогнул ни один мускул. «Оливер, вы прекрасно знаете причину», – спокойно ответил он. «Берете мальчика или нет?» «Конечно, беру», – быстро ответил тот. «Отдам его Дрейку. Он как раз зашивается последнее время и стал невыносим со своим нытьем о необходимости присутствия ремесленника». «А, мистер Райт», — с пониманием улыбнулся Ван Рональд. «Помню его. Он ведь, по-моему, и ведет сейчас его дело. Нью Таймс писали». «Да пропади пропадом этот кукольник. Вчера нашли еще одну бедняжку. Меня вызвали сегодня вечером туда». Мистер Оливер показал пальцем небо. «И дай мне бог сил перенести очередную выволочку. Осталось всего 2 года, мистер Перри. Проклятых богом 2 года. И я закончу со всем этим. Тогда удачи. Она вам сегодня понадобится». Директор дружески пожал руку собеседнику и обратился ко мне. «Не переживай. Тебя на время каникул по мере необходимости утром будут забирать у ворот полицейские и провожать сюда же вечером. А когда начнется учеба, мы обговорим с тобой новый график. Думаю, сможем сделать тебе небольшие послабления в учебе». Он протянул мне коробочку, внутри которой лежала малюсенькая пластинка паенита размером с мой ноготь. Но, зная его стоимость, я с трепетом принял ее и спрятал во внутренний карман сюртука. Только с его помощью я мог определить текущие остатки души у мертвых тел и с помощью таблицы Ван Червиваля рассчитать примерное количество души до смерти. «Спасибо, сэр». Я склонил голову в знак признательности, но колени начали дрожать при упоминании в их разговоре слов «труп», «кукольник» и прочих ужасов. Я до сей минуты особо не задумывался, в чем именно будет заключаться моя помощь полиции. После тех плюсов, которые мне нарисовал директор, я как-то забыл спросить, что конкретно от меня будет нужно, кроме как определять, были ли потери души. «Пойдемте, мистер Ван Дир», — обратился ко мне полицейский. Раскланившись с директором, мы направились к воротам. Когда привратник открыл нам, я даже не понял сначала, что это мой первый раз за прошедший год, когда я покинул территорию колледжа. Летнее солнце старательно пробивало себе путь в смоге, который висел над городом. В основном безуспешно, но кое-где в рваные дыры все же пробивались яркие лучи. Еще одним сюрпризом оказалось наличие у старшего инспектора паракара с водителем полицейским. Огромная машина, начищенная до блеска, была небрежно припаркована рядом, а усатый водитель лениво листал газету. Правда, увидев нас, он быстро ее отложил и засуетился внутри. Тонкая струя пара, исходящая из котла сзади, стала набирать силу, и вскоре раздался свист, сообщающий, что нужная температура достигнута и можно ехать. И все это всего лишь за неполную минуту. Я был поражен. Мне стало интересно, какой величины накопитель стоит на этой машине, если смог так быстро поднять температуру и давление в котле. 13-й, Арни! Небрежно бросил инспектор, садясь внутрь и показывая мне рукой присаживаться рядом. Мне, конечно, хотелось лучше осмотреть это чудо инженерного гения, ведь таких красивых паракаров я еще не видел вблизи. Но, почувствовав настойчивое внимание полицейского, я аккуратно, чтобы ничего не повредить, забрался на заднее сиденье рядом с ним. Когда машина едва слышно тронулась, у меня захватило дух. Я впервые ехал на паракаре. Да если бы об этом узнали мои друзья, они не дали бы мне и минуты покоя, заставляя пересказывать свои ощущения. «Ван Дир!» Внезапно голос старшего инспектора отвлек меня от созерцания окрестностей. Я приехал в город во время дождя и большую часть окрестности даже не видел. Другие ученики в выходные дни выбирались на прогулки по кварталу, возвращаясь с полными руками покупок, а меня никто с собой не звал. Да и не было у меня для этого денег, так что смысла в бесполезных шатаниях по улицам я не видел. Лучше было подготовиться к занятиям. Я отвечал на вопросы полицейского об отце, о себе, своей жизни. Но чисто механически, поскольку был сейчас не с ним, осмотрел на мелькающие дома, людей, магазины. В квартале ремесленников кипела жизнь, несмотря на раннее утро воскресного дня. Служанки, одетые в строгие платья, украшенные гербами с принадлежностью определенной семьи, либо шли с пустыми корзинами в лавки и магазины, либо уже возвращались, тяжело загруженные продуктами, тканями и прочими нужными в хозяйстве предметами. Ребятня бегала туда-сюда, наполняя звоном своих голосов все вокруг. Конечно же, основная масса населения квартала еще спала, устав за рабочую неделю, но все равно улицы не были пустынными. Вот только все мое хорошее настроение стало улетучиваться, когда мы выехали за ворота квартала и, проехав пару миль, попали сначала в доки, а затем въехали в жилые кварталы Ист-Энда. Мне стало казаться, что солнца здесь нет и никогда не было. Грязные старые здания были настолько серы и невзрачны, что казалось, они нависали над узкой дорогой, стараясь раздавить пешеходов. Улицы были пустынны, и по контрасту с кварталом ремесленников практически отсутствовали дети. Лишь несколько беспризорников рыскали в мусорных баках возле немногочисленных лавок, да пара ярко одетых женщин спешили по своим делам. Каменная мостовая вскоре превратилась словно в стиральную доску. Ругаясь и обливаясь потом, водитель постоянно снижал скорость и гудел свистком на нерасторопных извозчиков, которые стояли на краю дороги и из-за узости улицы мешали проехать паракару. Меня начало терзать смутное чувство, что, возможно, я поторопился, согласившись на эту подработку. Мы остановились у здания, которое отличалось от остальных только большой медной пластиной, прибитой над входом. Выбитые и подкрашенные черной краской буквы на ней гласили, что передо мной полицейский участок Whitechapel Road 13. «Приехали!» – сообщил старший инспектор и обратился к водителю. «Не глуши, я быстро!» Я покинул машину и двинулся за ним. Едва мы вошли в участок, как все разговоры прекратились, и люди в синих мундирах с металлической цифрой 13 на воротниках быстро разошлись под неодобрительное хмыканье старшего инспектора. Мы прошли еще с десяток шагов и оказались перед стойкой, за которой стоял пожилой полисмен с пышными бакенбардами. «Добрый день, сержант Экстон! Где инспектор Дрейк?» «Добрый день, сэр!» Спокойно и без малейшей подобострастности ответил тот. «На месте. Думаю, он услышал, как вы подъехали». «Старший инспектор!» Услышал я сильный и громкий голос из-за спины и повернулся. За моей спиной стоял даже не человек, а гора. Он был огромен настолько, что я растерялся. Его голова едва не задевала потолок участка, который был не меньше 10 футов в высоту. Огромные руки, казались, без труда могут раздавить камень, а вот лицо его притягивало взгляд и явно не подходило этому телу. Оно должно было быть подобно лицу моего отца, каким-нибудь угловатым, срубленными чертами, но нет. Красивый ровный нос, гладкие щеки и мягкий подбородок явно были тут лишними. «Дрейк, я привел тебе ремесленника. Прошу любить и жаловать. Кстати, сын самого главы цеха». На красивое лицо инспектора резко набежала туча. Брезгливо посмотрев на меня, он ответил. «Ты с ума сошел, Оливер? Я просил ремесленника, а не маленькую кучку аристократического дерьма». У меня от этого оскорбления перехватило дыхание и сжались кулаки. «Мистер?» Но полицейский даже не обратил на мой возглас внимания, не удостоив и взглядом. «Я к тому и говорю, Оливер, что ты выжил из ума от старости. Да он не протянет тут и 2 дней. Ты посмотри на него. Богатенький чистоплюй, не знающий жизни. Вспомни, чем закончилась прошлогодняя попытка пристроить у нас такого же, а? Напомнить тебе?» «Прошу прощения за мистера Дрейка, Реджинальд», — обратился ко мне старший инспектор. «Подождите нас здесь, пожалуйста, а мы с инспектором поговорим в его кабинете. У него всегда были проблемы с манерами и субординацией». Я тяжело дышал. Таких оскорблений мне никто не наносил, и было непонятно, что делать. Кидаться на него с кулаками? Да он громадный, как дом, и просто раздавит меня одним пальцем. Им не помогло то, что они ушли в отдельный кабинет. Мат и крики стояли такие, что было понятно, что сейчас они решали, остаться мне или нет. Доводы простого инспектора сводились к тому, что всего полицейского участка не хватит, чтобы постоянно меня охранять от приключений, которые я тут найду на свою 5-ю точку. На что его оппонент говорил, что Дрейк достался своим нытьем о нужности ремесленников в участке, а когда ему приводят такого, начинает нос воротить. Я стоял и ждал, даже улыбнувшись, когда стоящий за стойкой сержант Экстон показал смешную рожицу повешенного, тыча пальцем на кабинет. Мне он сразу понравился, в отличие от громилы Дрейка и инспектора Твайса. «Всё, ты мне надоел, Дрейк!» Голос старшего инспектора ворвался в помещение, когда он открыл дверь. «Никаких больше отговорок. Возьмешь паренька и обеспечишь его охраной. Это приказ». На возмущенный возглас Дрейка он не обратил никакого внимания, подойдя ко мне. «Ну все, я обо всем договорился. Оставляю тебя в надежных руках инспектора». Улыбнулся он мне и потрепал за плечо. «И так уже задержался. А еще надо привести себя в порядок перед встречей с главой тайной полиции. Удачи, парень. Если будут просьбы, обращайся ко мне через инспектора». Он посмотрел на злобно пыхтящую рядом гору и передумал. «Или лучше через директора, для надежности». Погрозив кулаком своему подчиненному, он вышел за дверь, и вскоре я услышал, как отъехал пара кар. Я остался совершенно один в логове монстра, который сейчас с налитыми злобой глазами словно прикидывал, как лучше меня приготовить к ужину. «Иди давай, мешок дерьма!» Дверь участка хлопнула, и внутрь влетел человек, которого пинком закинул туда полицейский. У меня стали подкашиваться колени от страха. Жизнь до этого момента показалась мне тихой и беззаботной. Я стоял сейчас далеко от того места, где мне ничего не угрожало, где было спокойно, и кошмаром считались минусовые баллы. Сейчас я был совершенно один в заброшенном богом месте, в трущобах Ист-Энда, компании двух громил. Зашедший полицейский был тоже в штатском, как и инспектор, стоящий рядом со мной, а размерами ему не уступал. «Дрейк, что это за хлыщ?» – удивленно спросил он, обращаясь к инспектору. «Это Джеймс, наш новый ремесленник. И с сегодняшнего дня ты за него отвечаешь головой». Перемежая речь ругательствами, рявкнул тот, и на возмущенный рев ответил знакомой мне фразой. «Все, это приказ, и я не буду его с тобой обсуждать». Сцена с криками и матом повторилась, но закончилась с тем же результатом, что и в прошлый раз. Победил старший по званию. Вот так, молча стоя на одном месте, я приобрел в этом участке сразу двух друзей. «Не бойся, парень». Видя, что я начал трястись от страха, обратился ко мне добрый сержант за стойкой. «Они отходчивые. Если продержишься пару недель, поймешь, что они неплохие ребята». Я почти успокоился, но он добавил фразу, которая свела на нет все его усилия меня успокоить. «В общем-то, неплохие. А вы что, олухи встали? Чурбаны ленивые?» Человек за стойкой с двумя серебристыми галочками на рукаве набросился на полицейских, которые с удовольствием смотрели, как в кабинете начальства разыгрывается вторая буря подряд. «Оформляйте этого!» Он подбородком показал на человека, лежащего на полу. «Меня задержали по ошибке! Я ничего не сделал!» залепетал мужчина, когда два полицейских подняли его на руки и потащили к стойке. «Поговори мне еще!» процедил один из них и одним коротким взмахом ударил его кулаком по почкам. Тот вскрикнул и обмяк. «Если сержант привел, значит, в чем-то виновен». Мне стало казаться, что я знаю, как будет выглядеть ад, когда умру. Когда меня похоронят, я также очнусь в неизвестном месте, где все кругом орут друг на друга, избивают и не считаются с мнением остальных. Странно, но наоравшись друг на друга, полицейские вышли из кабинета, оба такие довольные, что я опять начал волноваться. Они не выглядели поссорившимися вдрызг людьми. «Сержант Экстон!» Елейным тоном обратился инспектор к полицейскому за стойкой. «Помнится, назвали сегодня посмотреть на тело на Олд Сван-стрит». Экстон посмотрел сначала на меня, затем на инспектора, чему-то улыбнулся и, закашлявшись под суровым взглядом, того ответил. «Да, сэр. Но вы как бы послали их. Сказали, что утопленникам пусть занимается 14-й участок. Это их территория». «А других жмуриков сегодня нет?» Вежливо поинтересовался он, вызвав у меня панический шок. «Нет, но мисс Олсен еще не увезли», – моргнув глазом, ответил тот. Двое громил переглянулись, улыбнулись друг другу и молча вскинули кулаки, выкинув фигуры из известной игры «Камень-ножницы-бумага». «Значит, утопленник», – удовлетворенно хмыкнул сержант, увидев, что он выиграл. «Стареешь, Дрейк, пятый проигрыш подряд». «Да ты мухлюешь постоянно», – возмутился тот. «Кто я? Да как тут можно мухлевать?» «Хм-хм», – прокашлялся полицейский за стойкой, показав им на меня взглядом, сразу же прекратив их спор. «Что же, сэр Вандир», – обратился ко мне инспектор, специально растягивая слова. «Пройдемте с нами, покажем вам, чем вы будете теперь заниматься». Если я думал, что мы сейчас выйдем на улицу, сядем в еще одно чудо техники и поедем с ветерком, так же, как я прибыл сюда, то действительность расставила все по своим местам. Перепрыгивая через кучу лошадиного помета, грязь и помои, которые хозяйки выливали прямо на мостовую мне под ноги, я старался бежать за двумя огромными спинами, которые шли впереди и словно не замечали меня, обсуждая результаты скачек. Шли мы так долго, что дыхание у меня сбилось полностью, а рубаха давно вылезла из штанов и край ее болтался. Всего этого я не замечал до тех пор, пока мы не пришли на место, пройдя какими-то закоулками по однотипным кварталам. Я даже по сторонам толком не смотрел, стараясь успеть за полицейскими, и думал, что если вот сейчас эти две широкие спины сейчас скроются из виду, то я тут же потеряюсь и останусь здесь навсегда. Пока они остановились возле ящиков и осматривались, я, наконец, смог отдышаться и посмотреть, куда мы зашли. Оказалось, что мы стоим недалеко от Темзы, которую я также видел сегодня впервые в жизни. Последние дома, которые мы прошли, стояли так близко к воде, что всего десяток футов отделял их от реки. А в небольшом выступе пирса, где стояли полицейские, внизу колыхалась на набегающих волнах пара маленьких паровых лодок. «Посыльный же сказал, что вас не будет». Я заметил, как к полицейским подошел еще один молодой полисмен и начал оправдываться. «Мы и перенесли его с места в погреб». «Ладно, пошли, покажешь». Мы зашли в угловой дом и спустились вниз, откуда повеяло холодом. Я поежился и обратил внимание на свой внешний вид. Заправив рубаху в штаны и пригладив длинные волосы, которые налипли мне на лицо от пота, я почувствовал себя увереннее. «Вот, мистер Вандир, сэр, посмотрите и определите, был ли забор души у этого бедняги». Я не видел происходящего впереди, поскольку два крупных тела закрывали мне обзор. Но когда один из них повернулся с улыбкой и жестом показал мне пройти вперед, я обрадовался и сделал пару шагов. Остановил меня невыносимый тошнотворно-сладковатый запах, из-за которого у меня сразу образовался ком в горле. Я остановился и посмотрел туда, где в паре шагов от меня лежало явно человеческое тело, накрытое грубой тканью. «Сэр?» Инспектор снова мне улыбнулся и подтолкнул вперед, да так, что я споткнулся и упал вперед, угодив одной рукой во что-то мягкое и податливое. Ткань сползла, и на меня уставилось полусъеденное лицо мертвого человека. Запах ударил мне в нос, и я не смог удержать позывы рвоты, опорожняя раз за разом свой желудок прямо на труп. Я не мог остановиться. Мне сделалось очень плохо. Голова кружилась, а сил встать и отойти не было. Последнее, что я помню, это громкий смех сзади. «Эй!» В лицо мне брызгали холодной водой, и я замотал головой, чтобы перестали. Но твердые и крепкие руки держали меня, не давая вырваться, и продолжали лить на меня воду. «Оставьте меня в покое!» Я пришел в себя и стал вырываться. «Отпустите!» «Оставь его, Джеймс!» Я повернул голову и увидел курящего инспектора, который облокотился на тумбу у пристани. «Ему нужно закончить дело. Зря мы, что ли, сюда пришли?» «Какое дело?» Я пришел в себя и, отпихнув руку сержанта, стал отряхиваться. «То зачем тебя сюда и взяли, сынок?» – процедил он. «Если что-то не нравится, сержант проводит тебя до дома, и ты попросишь своего директора не присылать тебя сюда больше. Ведь это так просто, да?» Догадка сверкнула у меня в голове. «Так вот зачем это все было? Им не нужен был этот труп. Не зря тот сержант говорил, что они отказались его смотреть. Они пришли сюда только чтобы испугать меня». Не знаю, откуда я взял силы, но упрямство оказалось крепче остальных чувств. Я молча встал и направился в подвал. Достав платок и приложив его к носу, я спустился вниз и, тщательно сглатывая слюну, взял труп за руку. Мне теперь стало понятно, зачем сразу после экзамена директор дал мне тетрадь, заполненную от руки мелким размашистым почерком, от содержания которой меня сначала бросило в дрожь. Но поскольку он сказал с ней ознакомиться, пришлось читать и готовиться. Но что все будет так на самом деле, я не рассчитывал. В этих записках была проведена работа по опознанию и расчетам души у мертвых людей. У любого трупа, если он не скелетировался и не рассыпался на отдельные кости, можно было увидеть остатки человеческой сущности. Она пропадала, когда исчезала последняя из связующих нитей, соединяющих костяк. Так что, зная возраст, вес, рост человека, а также примерное время его смерти, можно было высчитать, отнималась ли у него душа до смерти или же он отдавал ее добровольно. Конечно, метод был неточен, влияли многие факторы. Отдача мелкой порции эссенции осталась бы незамеченной, но вот крупные отборы можно было установить. Порадовавшись, что захватил с собой тетрадь, я вытащил ее из-за пазухи. Найдя таблицу с параметрами, я достал карандаш, пластину паенита и портняжную мерку, стараясь при этом меньше дышать. Произвел замеры с помощью камня и переписал данные в свой блокнот, подставив формулу из тетради. По расчетам выходило, что душа у него была убавлена лишь на величину налога. Видимо, он недавно оплатил его. Убрав все свои инструменты, я поднялся и быстро вышел наружу. Поджав губы, я подошел к разговаривавшим полицейским. «Душа уменьшена на величину налога, не более». У сержанта округлились глаза, и он посмотрел на старшего товарища. Тот поморщился, но ответил мне. «Так, значит. Хорошо, возвращаемся». «Дрейк, может, не нужно? Парнишка-то не виноват». Думая, что я не слышу, спросил второй полицейский, когда мы зашагали назад. «Что?» «Ладно, успокойся, я всего лишь спросил». «У меня эти аристократишки вот где сидят», — жестом продемонстрировал он. «Еще один маменькин сынок на моей шее не нужен». Дорога в участок далась мне еще хуже, чем сюда. От непривычки ноги гудели и распухли так, что, казалось, ботинки свои я уже не сниму. Задумавшись, я слегка отстал от полицейских, поэтому не сразу понял, когда меня дернули за рукав и, заткнув рот, затащили в переулок. Жадные руки зашарили по карманам, вытаскивая блокнот, тетрадь, кошелек и, что самое главное, бесценную коробочку с паенитом. Без нее я стану бесполезен, да еще и получу штраф от директора, который специально озвучил мне стоимость и то, что этот кусочек принадлежит цеху. Я попытался вырваться, но рук было несколько, и мое трепыхание они даже не заметили. Я видел перед собой только двоих взрослых парней. Еще, вероятно, двое держали меня сзади, не давая пошевелиться. «Так-так...» Я сначала услышал звук падающего тела, и сумрак переулка стал еще темнее. Сильная рука с легкостью выдернула меня из чужих рук, и раздались еще несколько ударов. Обернувшись, я увидел корчившихся на земле мальчишек моего возраста в грязной и рваной одежде. Они лежали и стонали на земле, с шумом втягивая воздух. «Кто это тут у нас, Джеймс? Не вижу толком». «Вы чьи, господа?» Сержант, а это был именно он, забрал у валяющихся воришек мои вещи и вернул их мне. В ответ он услышал только грязное ругательство. «Мне кажется, Джеймс, нас здесь не уважают», задумчиво проговорил инспектор и направился к лежащим на земле. «Давно мы сюда не заходили. «Так ведь это не наш участок, сэр», – спокойно ответил ему сержант. «Вот они нас и не знают». «Ну, теперь точно запомнят». Инспектор руками разорвал на всех одежду и, оставив воров голыми, всю рвань смотал в большой комок, огляделся кругом и, размахнувшись, закинул его на крышу ближайшего дома. «Идем, пока не поздно. Тебе еще отводить его назад». Он вернулся к нам и, не слушая раздающихся вслед ругательств, спокойно пошел вперед. В этот раз я не стал искушать судьбу, а шел сразу за их спинами, испуганно поглядывая по сторонам. Я чуть было не лишился всего. «Сержант, завари мне кофе и пожрать нам что-нибудь принеси», — сказал Дрейк, едва мы зашли в участок. После того, как он отдал приказы дежурившим тут полисменам, он мощно зевнул и продолжил. «Запиши в журнал. Труп без признаков насильственной смерти. Душа не тронута. Золотой зуб на месте. Так что или сам утопился, или пьяный упал. Дело закрыто. И пошли пневмопочтой письмо в 14-й. Пусть не ходят». «Хорошо, сэр». Сержант с инспектором ушли в кабинет, оставив меня одного. Набравшись смелости, я обратился к Экстону за стойкой. «Мистер Экстон, а почему вы называете его сэр? Он ведь неблагородный». По хмурому виду сержанта я понял, что сморозил глупость. Но его лицо почти сразу же смягчилось, и он тихо сказал. «У нас, простых людей, слово «сэр» не только обозначает статус положения человека. Если ты уважаешь кого-то настолько, что повышаешь его статус в собственных глазах, то можешь называть его, как тебе заблагорассудится». Я почувствовал себя неловко и отошел от полицейского, сев на скамью. Есть меня не позвали, и о себе напомнил мой живот, громко проурчав на весь участок. Раздавшиеся смешки были погашены окриком сержанта, который ушел в подсобку и вынес оттуда большой кусок хлеба с сыром. Положив их рядом со мной, он улыбнулся. «Ешь, проголодался, наверное». Не слушая моих горячих благодарностей, он удалился на свое место, а я с такой жадностью накинулся на еду, что самому стало стыдно за свое поведение. К счастью, на меня никто не смотрел, и, утолив первый голод, я стал есть, откусывая небольшие куски. Спустя час из кабинета инспектора вернулись два полицейских и позвали меня пойти с ними. Мы стали спускаться по винтовой лестнице куда-то вниз, и чувство дежавю закралось ко мне, заставив достать платок и на всякий случай приложить его ко рту. Оказалось, мы спустились в небольшую тюрьму, где в клетках сидели, стояли или лежали множество людей. Завидев инспектора, сразу же все затихли, и наши шаги эхом стали разноситься по бетонному коридору. Открыв дверь в конце длинного тоннеля с клетками, инспектор Дрейк зажег газовый фонарь, и внутри сразу стало светло, а я прищурил глаза. Я осторожно зашел внутрь и осмотрелся. Посередине стоял большой, грубо сколоченный то ли стол, то ли скамья, со странными приспособлениями у изголовья и ног, словно небольшие раковины. Кроме него внутри был только умывальник с ведром воды рядом, и на каждой из стен висели 4 длинные широкие полки, на уровне моего пояса, прикрытые серой тканью. Пока я оглядывался, инспектор достал большой сверток с одной из полок со странно торчащими из него руками и ногами большой куклы и, поставив его на стол, произнес: «Мистер Реджинальд, познакомьтесь с мисс Олсен». Я не сразу понял, что торчавшие из свертка руки и ноги принадлежали не кукле, а человеку. Только когда он развернул узел, я с ужасом увидел, что это не тело, а отрубленные руки и ноги, а также голова девушки. Рвота нахлынула на меня, и я не добежал до раковины, выблевывая недавний обед. «Нежный нам попался аристократ», — одобрительно прокомментировал мои действия инспектор. «Если в том подвале убирать не нужно было, то в нашем морге придется, а тот док будет недоволен. В общем, сэр Вандир, осмотрите мисс Олсен, а как приберетесь тут, можете быть на сегодня свободны. Сержант проводит вас домой. Пошли, Джеймс, пропустим пока по бокальчику бренди», — обратился он к своему другу. И они ушли, оставив меня одного. От бессилия я сел и заплакал. Столько унижений и ужасов, как сегодня, я еще не испытывал за всю свою жизнь. Хотелось выйти, бить кулаками в стену, чтобы хоть как-то унять жалость к себе. Когда слезы кончились и высохли, я понял, надо решать, что делать. Можно плюнуть на все и просто уйти, наняв повозку до территории ремесленников, и навсегда забыть про ужасы, творящиеся здесь. Я встал и пошел к двери. И вдруг голова мертвой девушки наклонилась и упала с глухим звуком на пол. Я стоял и держался за ручку двери и не мог сделать ни шага. Нужно было проявить уважение к мертвому и поднять голову. Или я не смогу сегодня спокойно заснуть, поскольку ее образ будет преследовать меня. Тяжело вздохнув, я поежился от холода, который тут, оказывается, был приличным. Подошел и брезгливо поднял ее за волосы, положив назад. Почему-то от этого простого действия внутри все успокоилось, и я уже спокойнее рассмотрел мертвое лицо. Она была очень красива при жизни. Даже сейчас лицо ее было привлекательным. Мне стало ее жаль. Такая молодая, примерно одного возраста с Элизой, а уже мертва. Не отдавая себе отчета, я вытащил коробку с минералом и посмотрел на голову. Ничего. Я опешил и посмотрел через мутный кусочек минерала, думая, что упустил едва заметные взгляду ремесленника зеленые нити, идущие от тела вверх и образовывающие тонкую бахрому вокруг тела каждого человека. Снова ничего. Я, не понимая, что происходит, раз за разом, дюйм за дюймом просматривал руки, ноги и голову, но ничего, ни одного зеленого волоска не обнаружил. Получается, что девушка умерла от полнейшего иссушения души. В тетради, что дал мне директор, было одно упоминание об этом, но скорее как один из примеров того, что остатки души можно и не обнаружить на теле, если она подверглась принудительному иссушению до смерти. И вот я сам вижу такое своими глазами. Я сделал пометку в своем блокноте. Подписал страницу как «Мисс Олсен» и занес туда свои наблюдения, оставив пустыми строчки в таблице с параметрами ее тела, так как при отсутствии торса нельзя было точно сказать, какого роста и веса покойная была при жизни. Поскольку самые трудные задания я выполнил, глупо было не убраться за собой, и я, взяв грязную тряпку рядом с раковиной, убрал следы деятельности своей пищеварительной системы, оставшиеся на полу. Уйти мне опять не дала голова мертвой девушки. Почему-то я решил, что неправильно оставлять ее вот так, лежащей посередине комнаты на столе. Собравшись с духом, я сложил ее останки и завязал узлом материю, вернув получившийся сверток назад на полку. На душе сразу стало спокойно, и с чувством выполненного долга я затушил газовую горелку и пошел назад, стараясь не смотреть по сторонам. Хотя большинство арестантов уже спали, некоторые стояли возле решетки и подзывали подойти к ним. Это было последней каплей на сегодня, и я пулей метнулся наверх. Разговаривать с полицейскими мне совершенно не хотелось, поэтому я достал лист, написал на нем свои мысли и, молча протянув его сержанту, пошел к своей скамье, где лежали остатки моей еды. После сегодняшнего есть не хотелось совершенно, но я заставил себя запихнуть ее внутрь, чтобы были силы на обратный путь. «Это правда?» Я не понял, как очутился в воздухе. Меня затрясли, как собачонку, махая перед глазами моим же листком. «Дрейк, Дрейк, отпусти его!» В державшую меня ручищу вцепились несколько полицейских и отняли меня у инспектора. «Проклятие! Я говорил этим жирным уродам, что дело нечисто! Я говорил им, дайте мне ремесленника! Жирные ублюдки! Столько времени потеряно зря!» Он бесновался невдалеке от меня, но меня от него отделяли оба сержанта, а Дрейк ругался и ругался, пытаясь пройти ко мне. Хорошо, что ему не дали. «Так, Джеймс...» Инспектор внезапно стал спокойным и сосредоточенным, словно и не было недавней вспышки гнева. «Веди его домой. Завтра он будет нужен мне». «Мне с ним пешком, что ли, идти?» – возмутился сержант. «Да только до квартала топать и топать». «Вот деньги». Дрейк тут же вытащил крону и передал ее сержанту. Отвезёшь его, там заночуешь и ранним утром привезёшь его сюда». «Но меня не пустят в квартал», — снова возмутился тот. «Слушай, Джеймс, ты сержант полиции его императорского величества Вильгельма», — отрезал инспектор. «Если какие-то халуи посмеют не пропустить тебя, напомни им об этом. А ты, Гарри, подготовь ребят с лопатами. Завтра им предстоит много копать». Услышал я сзади, когда подталкиваемый рукой сержанта выходил наружу. Весь путь мы проделали молча. Каждый думал о своем, а у меня после сегодняшнего дня болело и гудело все. Хотелось просто упасть и никогда не вставать с кровати. Я так устал, что уснул, и растолкали меня только возле двери колледжа. Я молча слез и зашел внутрь. Зверски хотелось спать, но я нашел в себе силы пойти в душ и постирать вещи. У меня был только этот комплект, и завтра он мне нужен был чистым. Едва добравшись до кровати, я отключился. «Мистер Ван Дир!» Голос издалека звал меня и звал, а я отмахивался от него и старался втянуть голову в подушку, чтобы не слышать. К сожалению, подушки и одеяло резко не стало, и холодный воздух вызвал мурашки на голом теле. Пришлось открыть глаза и посмотреть на того, кто посмел меня будить. Мне казалось, что я лег всего час назад. «Вставайте!» Мистер Траст выглядел очень недовольным. «За вами пришли и ждут уже». «Кто? Зачем?» Еле слышно спросил я, попытавшись встать, но тяжесть во всем теле не давала мне сделать это. Мышцы и кости ныли. «Сержант Джеймс грозится выломать двери и прийти сюда сам», — поджав губы, ответил он. Вспомнив вчерашний день и поняв, что это был не сон, я застонал, но стал подниматься. Зная сержанта, а еще лучше его инспектора, не сомневался в подобном исходе событий. «Скажите, пусть подождет. Умоюсь, поем и выйду через 20 минут». «Еду я принес, в том числе и обед», — отмахнулся привратник. «Он сказал, что вам нужно больше есть». Выругаться мне не позволило воспитание, а так захотелось. Тем более, что вчера мой словарный запас значительно пополнился. Быстро умывшись и приведя себя в порядок, я натянул мятый костюм. Желания гладить его не было, как не было и времени это делать. Поэтому я подхватил коробку с едой и, откусывая от бутерброда на ходу, поплелся к воротам. Еще один день ада. Вот что меня ждало за их пределами. Меня уже ожидали коляска и очень недовольный сержант, который при моем появлении хотел что-то сказать, но мне после вчерашнего стало безразлично, что обо мне подумают. Поэтому я молча достал из коробки еще один бутерброд и вручил ему со словами: «Просто молчите, а то я передумаю и вернусь». Не знаю, что его остановило, бутерброд в моей руке или угроза. Но он закрыл рот и открывал его только тогда, когда откусывал большие куски. Коробка мне больше не пригодилась, и пришлось ее выкинуть на полдороги, так как мы вдвоем умяли все, что мне положил мистер Траст. От мысли о том, что я буду есть на обед, я был сейчас далеко. Страшно болело тело. Хотелось спать, да и не оставлять же без завтрака такого же невыспавшегося и голодного человека. «Спасибо», — коротко произнес он, и я лишь кивнул ему в ответ, принимая благодарность. Вскоре я заметил, что мы свернули с улицы, по которой ехали вчера, и направились в другую сторону. «Мистер Джеймс», — все же решил уточнить я. «Инспектор сказал везти тебя сразу на кладбище». «Зачем на кладбище?» – испугался я. Он недоуменно посмотрел на меня и, поняв, что сказал, рассмеялся. «Не переживай, ты нам нужен живым». Вскоре мы проехали церковь, и я увидел стоящий полицейский фургон у деревянной изгороди. Подождав, когда сержант расплатится с извозчиком, я осмотрелся. Мы явно прибыли на место назначения, поскольку за оградой виднелись ряды крестов, а вокруг висела та тишина, которая присуща только этому месту. Мы с ребятами, когда доказывали свою храбрость друг перед другом, пару раз оставались ночевать на кладбище. «Пошли!» Меня подтолкнули сзади, и мы двинулись вглубь. Очень скоро в разных местах кладбища я увидел полицейских, которые рыли землю. «Привет, старина!» Полицейские поздоровались друг с другом, а меня инспектор напрочь проигнорировал, что было возмутительно. «И вам доброе утро, сэр!» Припомнил я вчерашнее его обращение. Он изумленно на меня посмотрел, словно ему ответила куча мусора, но сдержался и промолчал. Зато сержант Джеймс, пребывающий в хорошем настроении, закашлялся и продолжал кашлять в кулак, несмотря на грозный вид начальства. «Смотри!» Инспектор ткнул пальцем в разрытую могилу. Я понял, что шутки на сегодня закончились. В деревянном гробу лежали части чьего-то тела. Знакомый запах снова подкрался к носу, и я опять опорожнил желудок. «Ничего, скоро привыкнешь!» Как-то не особо утешительно прозвучали слова сержанта, который протянул мне платок, пахнущий фиалками. Изумленно посмотрев на него, я схватился за платок и не отрывал его от носа. Сразу стало легче, хотя работать одной рукой было неудобно. Достав блокнот и минерал, я осмотрел гниющие части тела, боясь прикасаться к ним. Ничего, ни единой ворсинки души. Когда я вылез из могилы, на вопросительный взгляд инспектора лишь покачал головой. Он поджал губы и тоже промолчал. Пока мы шли к другой могиле, я писал в свой блокнот сведения об осмотренной жертве, спросив ее имя у полицейского рядом. «Мисс Тиффани О'Шелл, 15 лет, рост 5 футов и 3 дюйма, вес 88 фунтов». Я решил записывать всех в блокнот, чтобы не потерять данные. Может быть, позже они пригодятся мне в колледже. Ведь, по сути, я сейчас делал то, что нам еще только предстояло на старших курсах, я уже молчу про паенит. Доступа к этому камню, со слов директора, у студентов не будет до 5 курса. Студенту нужно уметь рассчитывать все показатели размера души на бумаге. А мне, как, впрочем, и всем тем, кто помогает полиции, камни выдавались только потому, что мы работали с мертвыми телами. Определить состояние их душевных оболочек можно было только так. Или же положить их рядом с громоздким аниматроном. Полицейский взял мою табличку и сам заполнял данные на следующих жертв, когда мы обходили могилы. Их было много, больше 20, все разной степени разложения и даже скелетизации. У первых 10 душ не было совсем, но чем дальше мы шли, тем больше я удивлялся. Сначала на одном теле, затем на другом стала просматриваться бахрома. Я все диктовал полицейскому, что записывал за мной, и видел, как все более хмурым становится инспектор. Когда мы подошли к последней могиле, останки девушки были почти скелетированы, но я с удивлением увидел, что здесь бахрома присутствует в достаточном количестве, несмотря на сильное разложение. «Кто это?» «Мисс Шейли Твистер, 13 лет, рост 5 футов и 5 дюймов, вес 110 фунтов». «Она тоже с душой, возможно, полной». Я забрал у полицейского блокнот и открыл таблицы, которые я переписал из тетради директора, быстро произведя расчеты. «У нее полная душа, не потеряно нисколько для девушки ее возраста, и это нормально». «Проклятие, я говорил им», – пробормотал инспектор и пошел на выход. Идя за ним, я спросил сержанта, понимая, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Ведь мы явно шли от жертвы к жертве по временному порядку их убийств. «Я ничего не понимаю. Что происходит? Объясните, пожалуйста, мистер Джеймс». «Ерунда происходит», — ругнулся он, потом долго молчал, и когда я думал, что он проигнорирует мой вопрос, наконец ответил. «Когда начались убийства кукольником, все обращали внимание только на ту жестокость, с которой он действовал. И вначале, когда нам выделяли ремесленника, все жертвы проверялись. Теперь ты видишь, когда ремесленника у нас не стало, кто-то стал полностью их иссушать, ничего не боясь. Инспектор много раз просил выделить ему кого-нибудь из ваших, да все без толку. Придется расследование начинать заново, исходя из того, что это один из ваших, и к тому же прекрасно осведомлен, что нам перестали выделять ремесленника». Он замолчал и больше не проронил ни слова, отправив меня домой с полицейским. Наконец, у меня появилось свободное время заняться тем, чем я хотел. Всю неделю от полиции не было вызовов, и те два дня стали казаться мне просто страшным сном. Больше от нечего делать, чем для какой-то определенной цели, я завел отдельный блокнот под свои дела с полицией. Я записывал все: место, время, что видел, параметры жертв, свои ощущения, а также переписал туда то, что насобирал раньше. Библиотека теперь была в моем полном распоряжении. Но в первой секции никакой информации по исследованиям душ мертвых людей не было. Пришлось обратиться к директору, и тот, недолго думая, пробил мне в жетоне доступ ко второй секции. И это на первом году обучения. Я был счастлив как никогда и прямо от директора пошел в библиотеку. Новые книги и новые знания. Вот и все, что меня сейчас интересовало. К тому же я нашел сведения об экспериментах над душами. Правда, не совсем то, что я искал. Экспериментировали над живыми людьми. Ученик основателя ремесла в одном из своих наблюдений написал, что учитель заинтересовался методами получения более концентрированной эссенции души в зависимости от текущего состояния человека. Он писал странные вещи. Исследователи приглашали бедняков и щедро им платили, чтобы те разрешали ставить на себе опыты. Например, были описаны случаи, когда от одной и той же женщины-проститутки были получены две совершенно разные по консистенции эссенции. В обычном состоянии пробный забор не давал и одного пенни, а вот когда она выходила после мужчины, я, правда, не понял, о чем это, качество подскакивало в два раза. Вот пока и все, что я нашел за неделю. Но впереди меня ждало еще множество стеллажей с книгами. «Мистер Вандир». «Да». Из библиотеки я вернулся очень поздно и к моменту визита успел вздремнуть лишь полчаса. «Вас вызывает сержант Джеймс. Говорит очень срочно». Голос мистера Траста был возбужденным, видимо, и правда что-то важное. «Одеваюсь». Выйдя за ворота, я увидел хмурого сержанта и полицейскую повозку. Похоже, за мной послали целую команду. Сержант протянул мне руку, и я, удивленный, пожал ее. Что же произошло? Я теперь в милости у этих бугаев? Простите за поздний визит. Мы сели в повозку и поехали по ночному городу. Газовые фонари на улицах были слегка притушены. Спать мне больше не хотелось. Что случилось? Еще одна жертва. Инспектор сказал привести вас. Ее нашли всего час назад, и он не велел ничего трогать, пока вас не привезут. Я тяжело сглотнул. Одно дело видеть последствия дел кукольника спустя какое-то время, и совершенно другое – смотреть свежие следы его работы. Мы прибыли на место спустя два часа, и я удивился, что, несмотря на раннее утро, кругом была толпа зевак. Людей было так много, что полицейским приходилось оттеснять их подальше. Я впервые оказался под таким пристальным вниманием. Все видели, что привезли кого-то, и спрашивали полицию, не этого ли человека так долго ждут. «Стервятники!» – сплюнул сержант со злостью и повел меня к фонарю, за которым была небольшая подворотня. Я со страхом заглянул туда, и меня замутило. Сержант молча протянул мне платок со знакомым мне запахом. Видимо, он специально припас его для меня. Поблагодарив его кивком, я подошел ближе, стараясь не наступать на кишки, которые лежали кругами вокруг странной конструкции, о которой я уже слышал. Тонкими спицами, воткнутыми в землю, держались обрубки ног чуть выше колен. В них были буквы «Т» приколоты руки, а венчала эту конструкцию голова девушки с широко открытыми глазами. Лицо было искажено болью. Больше ничего не было. Ни торса, ни остальных внутренних органов. «Куда он забирает тела?» – спросил я у стоящего рядом инспектора. «Это не твое дело», – отрезал он. «Делай то, зачем позвали». Меня это возмутило. Я находился тут по собственной инициативе, решив помочь этим людям, а его поведение явно не способствовало тому, чтобы я лучше узнал, что произошло. «Мистер Дрейк Райт». Я отнял платок ото рта и, стараясь не дышать и не вслушиваться в звон мух, которые летали вокруг всего этого месива, обратился к нему, решив, что пора поговорить о его отношении к моей помощи. «Вы вытащили меня из постели и привезли сюда. Если вам нужна моя помощь, то говорите. Если нет, я собираюсь и уезжаю. А вы еще долго будете искать нового ремесленника, который согласится смотреть на все это». Он набычился и посмотрел на меня сверху вниз. Но как бы я ни боялся этого огромного человека, я был уверен в собственной правоте, поэтому выдержал его тяжелый взгляд. Он поджал губы и процедил. «Тело и всего остального никто еще не находил. Только вот такие странные построения». «Благодарю», – кивнул я и вернулся к останкам девушки. Проводя замеры и записывая их в свой новый блокнот, я достал камень и посмотрел на останки. Ничего, ни клочка души. Я уже опустил было руку с камнем, но краем глаза заметил едва заметную ворсинку души, которая мелькнула чуть правее. Думая, что мне показалось, я поднес камень к глазу и осмотрелся. Огромное светло-зеленое окно с гигантскими щупальцами увидел я на месте, где сейчас стоял инспектор. Его душа была огромна, что меня невероятно поразило. Я решил потом просчитать по таблице, насколько она велика. Но вот сдвинувшись левее, я заметил, что у сержанта душа пуста наполовину. Он сдал слишком много, и его следовало предупредить об этом, чтобы он поменял пункт приема. «Мистер Джеймс», – я посмотрел на него без камня, – «вас ссыли надули в пункте обмена, или вы добровольно сдали слишком много? Нельзя так рисковать». Почему-то мое доброе пожелание взбесило его, и он впервые на меня наорал. «Нечего меня тыкать своими зенками, сопляк! Инспектор прав, смотри на трупы, а не на живых людей!» Не только я, но и его друг с удивлением посмотрели на обычно выдержанного сержанта. Я обиделся и вернулся к тому, что стал искать показавшуюся мне ворсинку. Но то ли настрой уже оказался не тот, то ли действительно мне почудилось. Больше я ничего не нашел. Когда я закончил с осмотром и передал сведения инспектору, он попросил подождать его в полицейском фургоне. Я отошел, но краем уха услышал начало его фразы. «Дружище, у тебя какие-то проблемы?» Дальше я не слушал, так как попытался пройти толпу людей, которые окружили место преступления. «Мальчик, что там, опять куколка?» Меня неожиданно схватили за рукав и стали теребить, а в лицо ударил гнилостный запах изо рта. Какой-то мужик тряс меня и в лихорадочном возбуждении, от которого у него блестели глаза, стал выспрашивать. К нему присоединился хорошо одетый парень, который возбужденно облизывал губы и требовал подробностей. Мне стало страшно, и я попытался вырваться, но они держали меня крепко, становясь все более недовольными, потому что я молчал. «Пошли вон от парня!» Почти сразу же двое приставал, словно взлетели в воздух и упали в толпу людей, сбив некоторых с ног. Послышались ругательства, на которые инспектор, а это был именно он, не обратил никакого внимания. Он подтолкнул меня к повозке и сел рядом. «Участок, Гарри!» – приказал он и обратился ко мне. «Приготовься, сегодня у тебя будет длинный день. У нас куча трупов после пожара на Чапман-стрит». «Меня хоть покормят?» – хмуро поинтересовался я. «А стоит? Головёшек ты еще не видел!» – хмыкнул он в ответ, и мы замолчали.